Слава Богу! Спасибо за полноценное прославление, потому что последний раз оно у нас было в начале лета, если я не помню. Ну, то, как вы уехали, по-моему, если я не изменяет память, то это впервые за долгое время. Хочу сегодня поделиться немножко Словом Божьим из Библии. Тема моя, или проповедь, я ее назвал так: «Где взять духовный опыт?» Где взять духовный опыт? Как вы считаете, нам вообще нужен духовный опыт или нет? Ну, нужен, да, вопрос как бы такой риторический. Смотрите, такой момент. Вообще, что это такое? Вот для вас, если бы я спросил бы там, вот, тебя вот, лично кого-то, да, там вот Андрей, допустим, что для тебя духовный опыт? Ну, какое-то переживание с Богом. Даже тоже крещение трудно с этим самым начальником, Олег, а вот как ты думаешь, что для тебя духовный опыт? Мудрость какая-то? Вот у него были. То есть пришло от Бога, какая-то мудрость пришла, которой вдруг ты стал умнее, да? Мудрее, лучше сказать. Интересно. Еще кто как думает? Последняя. Алин. Ну и последнее все. Кто-то еще последних скажет? Да. Я считаю, что духовный опыт – это когда ты проходишь жизнь в То есть вот все, что я услышал, это первое, духовный опыт, связанный с мистическим, да, назовем это так, переживанием, как бы внутренним. Второе – это мудрость. И третье – это действие даров Духа Святого. И у тебя? То есть некое тоже понимание, да, жизни. Ну вот я, наверное, хочу сказать, и то, о чем я буду говорить, это не входит из всего того, что вот вы назвали. Хотя это тоже, кстати, это все то, что вы назвали, это тоже духовный опыт. Знаете, как вот один мальчик, это тоже, может, такая классическая история. Один мальчик очень громко молился в своей комнате и сильно взывал к Богу, говорил: «Господь, пошли велосипед, ты видишь, как я в этом нуждаюсь, ты знаешь, что мне это очень нужно, я тебя прошу». И он так, конечно, на крик сходил, выходил из себя, и подходит к нему бабушка, она говорит: «Ну, внучек, зачем ты так кричишь? Бог слышит, он же не глухой, он все слышит». На что внучек сказал: «Понимаешь, бабушка, Бог-то знает, что слышит, но папа глуховат, а он в соседней комнате, у него есть деньги, чтобы купить мне этот велосипед». Знаете, как у нас, как вот есть человек опытный, да, говорят, и вот я в своей жизни вспоминаю, я сейчас как бы молодой, да, но когда был еще моложе, особенно там лет 17-18, ты ищешь какого-то человека, который как бы знает о жизни больше, чем ты, у него есть какая-то опытность. Если он что-то достиг, то ты, если он умеет это рассказать, то ты, как правило, слушаешь его с открытым ртом, потому что это не пустая болтовня, а это какой-то опыт. То есть то, что он говорит, это не теория, то есть это реально. И то же самое вот у этого мальчика, да, у него, ему нужен был, он знал уже решение проблемы. Он понимал, что она просто, ну, как бы, я как бы Богу молюсь, но я уже понимаю, что есть папа, он купит, у него есть деньги. Надо просто найти пути, как бы с него эти деньги вытянуть. А есть переживание, когда ты понимаешь, что тебе может помочь только Бог в твоей ситуации. Никто тебе не поможет, ты не, и ты не видишь выхода, и ты не понимаешь, что это. Давайте сейчас откроем Псалом 56, книга Библия, Псалом 56. Начальнику хора, очень так интересно Псалом называется, «Не погуби». Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. То есть так называется его песня, «Не погуби». Когда-то в руки Давида попался в его самый злейший, не то чтобы самый злейший враг, но человек, который хотел его убить. И Давид его не погубил. Всех окружающие ему говорили, что давай, убей его, это твой шанс, и ты сразу же станешь вместо него царем. Но Давид его не погубил. Наступил момент, когда этот самый Саул нашел его в пещере. И теперь уже Давид взывает к Богу и говорит, не погуби. У Давида была не только одна такая ситуация. Это точно так же называется Псалом 57, 58 и, по-моему, еще там 80 или 9, 80, не, короче, один из там дальше в конце. То есть у Давида, знаете, как вот человек, который сочиняет песни, вот есть наша проблема, что ты можешь песни сочинять, там, сидя, вот те, кто профессиональные композиторы, сидя, может, там, кушая, там, отдыхая, то есть они... их сочиняют какие-то песни. Как правило, такие песни никого не цепляют. Почему? Потому что это все придумано. Но когда кто-то попадает в очень жесткую ситуацию, когда, как вот Давид здесь, когда он говорит, Господи, не погуби просто меня, просто не погуби. Я на все готов, не погуби. И он дальше тут перечисляет, что я лежу среди львов, среди дышащих пламенем. То есть, говорит, меня окружают люди, у которых уста, копья и мечи, язык их острый меч. То есть, это люди, которые жутко его ненавидели. И Давид это чувствовал на своем опыте, он понимал, что одно неверное какое-то глупое решение, смотрю текст сразу. Давид понимал, какое-то глупое неверное решение, если Бог не сохранит, ему все, ему конец, ему никто не поможет. Потому что сам царь, который является... владетелем всей страны, написал на него уголовный розыск. И он его разыскивает. Он говорит, что только услышите что-то о Давиде, говорите мне, я с ним разберусь. И вот я сегодня хочу говорить о том, что Бог, что духовный опыт – это не только переживания какие-то, знаете, связанные с посещением, с откровением, со сновидениями, с дарами Духа Святого, хотя и это тоже, кстати, все духовный опыт, но то, что нас укореняет сильнее в Боге, это именно вот это. То есть, когда у тебя в жизни наступает что-то, когда ты понимаешь, что, Господи, просто не погуби, не сделай так, чтобы я сейчас опростоволосился, я загремел в это горе. Или ты, наоборот, живешь в этом и говоришь, Господи, когда ты уже наконец-то проявишь себя, потому что выходов я уже все перепробовал. Я уже всеми молитвами перемолился. Но я жду, когда же ты наконец-то вступишься. В Иеремии, 7 глава, 4 стихом, есть такой текст, когда люди искали опору. Когда пророк, обращаясь к евреям, он говорит, не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. И дальше он говорит, но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы и проливать невинной крови на месте этом, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте этом, на этой земле. Эти люди искали опоры какой-то. Мы все ищем опоры, в том числе и религиозные опоры. Человек, который не имеет опоры в жизни, вот он похож на... это вообще несчастный человек. Он не знает, что его ждет завтра. То есть максимум, на что он может надеяться, на какие-то связи, на какие-то ну, нам, может, на хороших родственников, на каких-то друзей, на, может, на свои финансы, если они у него есть, и, может, на еще на что-то. Но эти люди, это были люди верующие, они говорили, здесь храм Господень. То есть здесь место, где поклоняются живому Богу. Бог пообещал, что ну, на этом месте все будет нормально. Даже если все вокруг будет падать, разрушаться, мы здесь находимся, и это место, оно будет сохранено. То есть их опора, это был духовный опыт, связанный с каким-то прошлым. И даже не то, чтобы прошлым, а с местом. Ну, вот, к примеру, если мы скажем, слушайте, вот мы принадлежим к церкви там на Скобелевской, это церковь, вы знаете, как здесь раньше Бог действовал, вы знаете, какие тут раньше чудеса были. Вы знаете, это ничего не значит. Это ничего не значит. Ничего не значит то, что было это раньше, где-то тут это было, или там, может, еще в каком-то месте. Играет значение только то, что есть лично у тебя. Какой духовный опыт есть у тебя. И говорит, если вы будете жить правильно, то вам не, говорит, тогда я оставлю вас здесь жить. Но вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. То есть Бог говорит, что это пророк говорит, это обманчивые слова. Вы думаете, что это вас спасет. Вы думаете, что ваше духовное какое-то знание. Я даже, знаете, по своему убеждению пришел к такому выводу, что вот помню, когда я только вот примирился с Богом, да, это мне было 19 лет, я думаю, ну все, я теперь примирился с Богом, я теперь его дитя, ну теперь мне уже ничего не страшно, у меня уже билет там, в рай, как бы, у меня уже все схвачено. Сейчас, по прошествию времени, я понимаю, что не то, чтобы это вообще ничего не значит, но это прошлое. Это прошлое, это так было, да, но имеет значение только то, что я сейчас, чем я сейчас живу. Есть ли у меня сейчас переживание с Богом? Есть ли у меня сейчас тот личный опыт, который меня вытащит? Если он есть, то я буду надеяться. Давид много раз был, знаете, как вот есть разница, мне понравилось одно свидетельство, человек один попал в какую-то беду, я не помню, что именно у него случилось, там, то ли какая-то трудность, и он так его спрашивает, ну что, как ты будешь выходить из этой ситуации? Он говорит, да я, говорит, вообще не знаю как. Я, говорит, мне все равно, я знаю, что мне даже, говорит, самому интересно, как меня Бог спасет вообще из этого всего. То есть вот так вот говорит вера. Он говорит, так вот говорит вера. Он говорит, потому что Бог меня много раз выручал, я думаю, что и в этот раз что-то будет. Просто я не знаю как. Не знаю каким образом, не знаю каким путем, но это будет. Вот я просто тогда, когда я услышал это, думаю, Господи, я паникую. Я когда вижу, что есть какая-то сложность, неустойчивость, есть то, что от меня не зависит, я начинаю паниковать, потому что я не контролирую эту ситуацию. А это неверие. То есть, когда ты в вере, ты, ну, ты вообще как бы не заморачиваешься об этом. Ты знаешь, что есть Бог, Он тебя любит, Он тебя не погубит, но Он вступится за тебя. Этот опыт, который или есть у тебя, который ты проходишь, он очень будет ценный. То есть этот духовный опыт позволит тебе, может быть, написать свою песню. Потому что, помните, как написано, что про 144 тысячи, которые были научены песне определенной. Эту песню знали только они. Почему знали только они эту песню? Не потому, что никто не мог выучить эти аккорды, но потому, что только вот эти вот люди, у них было что-то с Богом. И их это объединяло. И никто не мог это повторить. То есть я могу выучить эту песню, могу ее пропеть, но она внутри у меня не имеет никакого отклика. Это не мое. У меня этого не было. Я могу прочитать этот псалом «Не погуби», но у меня никогда не было ситуации, когда я был на грани смерти. И у тебя этого не было. То есть, может быть, максимум за тобой гонялись, там, ты кому-то денег не отдал, да? Задолжал, и там, сейчас теряешься. И все, но тебя убить никогда не хотели. Ну, может, там, дать пару раз. И все. А у него был этот опыт. И ты читаешь, и вдруг ты начинаешь этим пропитываться. Вот я верю, что Бог каждому из нас дает в какой-то период жизни этот опыт очень сложный. Сложный. У тебя он свой, у меня свой. Или у меня он только предстоит быть. Но, как правильно, в прошлый раз мы говорили, да, о депрессии, но беда депрессии в том, что мы смотрим вот под углом таким, что все, это конец. Это уже меня, если бы Давид бы мыслил так, он бы говорил, все, меня здесь сейчас убьют. Надежды нету. Сейчас я попадусь в руки Саула. Но Давид взывал к Богу. Взывал к Богу, и в конце этого 56-го псалма он вообще перешел на словословие. Он говорит, я встану рано, я возьму псалтырь, возьму гусли, я буду петь, я буду восклицать. И я сам думаю, Господи, он это в пещере все досочинял? Или потом, когда Бог, ты его избавил, и потом он уже говорит, Господи, ты меня избавил, теперь я встану рано, я буду петь, я буду восклицать, буду радоваться. Когда это все было? Все-таки, или он потом это дописал, или он это уже вот увидел, и еще все плохо, Саул по-прежнему тут зашел в пещеру по нужде, и он рядом с тобой, а ты уже дальше видишь, что Бог тебя избавляет. Вот в этот момент. Что это? То есть, где этот момент, когда вдруг он понял, что Бог пришел в его жизнь? Что сейчас Бог его начинает избавлять. Давид говорит, что он наводил на меня многие лютые беды. Он же и выводил меня. То есть это про Бога. То есть если у тебя беда, то ну, будь уверен, скорее всего, это Бог навел на тебя эту беду. Но он говорит, ну если бы не одно но. Он же и выводил меня. И потом он говорит, поэтому в другом уже отрезке он говорит, межи мои прошли по прекрасным местам. То есть прекрасное место, это когда ты видишь, не только вспоминаешь, ой, как мне было плохо, а вспоминаешь то, что было плохо, а потом Бог пришел тебя и избавил. И твои беды, они дадут тебе масло. То есть твои беды такие, в которых ты увидишь Бога, это и будет твоим духовным опытом. Что-то ты прошел. То есть где-то другие подскользнулись, где-то другие разочаровались, но ты это прошел. И ты говоришь, Боже, ты всегда со мной, ты меня избавляешь. И этот опыт, он будет для тебя очень большим основанием. Это как вот свая, которая забивается в фундамент, на глубину, там, поглубже. Эти сваи никто не видит, никто их не замечает. Но они забиваются вовнутрь, и туда уходит много бетона, много слез уходит, много молитв. Но когда ты видишь избавление, ты уже будешь другим человеком. То есть и это будет тебя менять. Я не знаю, эта история вымышленная или нет. Один журналист решил написать книгу о том, что чувствуют люди, которые сидят на пожизненном заключении, и их должны вот-вот, не, прошу прощения, что чувствуют люди, которые должны пережить смертную казнь. Он для того, чтобы написать эту статью и услышать вообще, что люди эти переживают, описать эти чувства, он познакомился с директором тюрьмы, договорился с ним, с начальником тюрьмы, и говорит, слушайте, можно вот я поживу у вас, побуду у вас в тюрьме буквально месяцок и опишу все то, что чувствуют эти люди. Он говорит, хорошо, давай только мы сделаем так, что будто ты как бы действительно тебя посадили, там напишем, ну, сделаем как бы быстренько тебе дело, сфабрикуем, что и ты побудешь у них, опишешь все это, тебя никто трогать не будет, просто будешь там жить в отдельной камере и общаться с этими заключенными. Он говорит, да, хорошо, договорились. И он начал там в этой тюрьме жить там день за днем и писал там у себя в своих пометках, общался с заключенными, с одним смертником, с другим смертником, общался, что они переживают, когда вот, ну, ихний день суда, ихний день казни настанет. И, говорит, описывал, так вот проходил его срок, и он уже понимал, что проходят дни этого приближаются дни этого договора, когда его должны выпустить. Говорит, и вдруг ему в руки попадает записка, одна, точнее, не записка, а газетная статья, где говорится о том, что этого начальника тюрьмы, он умер. То есть он умер, и там уже сейчас заступил другой начальник тюрьмы. Увидев все это, он думает, ну надо ж быстренько, как, чтобы про меня не забыли. Он вызвал там охранника, говорит, слушайте, скажите новому начальнику, что я здесь как бы случайно, и я вообще договорился с предыдущим, но он умер. Я вот сегодня прочитал. Сделайте так, чтобы меня выпустили, потому что то я тут со смертниками сижу. Он говорит, ну подождите, сейчас я поговорю с ним. Потом возвращается, он говорит, слушай, ну, говорит, ты ж, у тебя же здесь дело, ты тоже сидишь, ты смертник, и тебе осталось тут буквально вот несколько месяцев. Так что Ну, мы не знаем вообще, кто, вот ты же преступник сам. Он говорит, а не, я не преступник, это я договорился вот с тем человеком, который умер, с предыдущим начальником тюрьмы. Он, да нет, ну, говорит, я не знаю, с кем ты там договаривался, но вот у тебя есть дело, то есть ты сейчас досидишь свой срок и все. И он там уже и писал жалобы, и все, и обращался, но ничего не менялось, и приближалось время его срока, к нему приходили люди, которые говорили, нет, ты будешь здесь сидеть, и тебе осталось сидеть, в принципе, недолго, еще недельку, и тебя казнят, все нормально. И он, у него наступила паника, он не знал, что делать, и он писал, и вот эти письма, но ничего не помогало, и вот наступает день его казни. И он идет на эшафот и понимает, что все, то есть то, что он хотел как бы написать книгу, он уже не знает, что писать. Когда он подходит к эшафоту, к нему подходит этот начальник тюрьмы, первый, живой. Он говорит, слушай, говорит, понимаешь, он говорит, а вы живой? Он говорит, да, я живой. И мы тебе подбросили эту статью, на самом деле я не умирал. Просто я хотел, чтобы твоя книга, она была очень натуральной. Чтобы ты знал, о чем ты пишешь. Вы знаете, я иногда думаю, что Бог точно так же хочет, чтобы ты знал, во что ты веришь. Чтобы твоя вера, чтобы твое свидетельство, оно было очень натуральным, очень искренним. Чтобы оно было очень настоящим. Чтобы когда ты говорил, что мой Бог живой, что Он силен избавить, то это не были просто фразы, которые ты услышал там, от проповедников, или ты услышал от мамы с папой там, или еще от кого-то. Чтобы это были фразы, которые ты сам пережил, когда ты был на грани срыва, на грани смерти навряд ли, да, оставим как бы это слово, но на грани чего-то такого, что ты думал, что тебе конец. И поэтому Бог дает нам такие переживания, очень непростые. То есть, ну, может быть, это как у Давида, может быть, это многомиллионные долги какие-то, может быть, это еще какое-то разочарование, депрессия, но это все идет во славу Божию. Для того, чтобы ты потом впоследствии мог сказать, что мой опыт, он реален. Бог, он реален и силен меня избавить. Поэтому, если у тебя сейчас не происходит ничего такого, конечно же, ну, радуйся, благодари Бога, то радуйся Божьей охране, живи, насыщайся, познавай Бога. Но если у тебя есть этот сейчас опыт, тоже радуйся, потому что этот опыт приведет к тебе, мало того, что ты научишься терпеть, так ты по итогу, когда тебя Бог избавит, а Он тебя избавит, то ты скажешь, что да, Бог мой, Он живой, и мои межи, они прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для тебя, для меня. Пусть нас Бог благословит, и этот опыт, он будет в жизни каждого из нас. Аминь.